Мокрыми же называются сильно мокнущие, которые поэтому тягостнее, опаснее и с большим трудом излечиваются. Последствия от вогнанных внутрь лишаев, вообще больных, ядовитых соков, очень серьезны. Тяжкие болезни, ближайшие последствия вызывают медленное истощение и смерть, или, что еще хуже, сумасшествие. У одного теолога было на левой щеке правильное круглое пятно. Пятно это представляло собой один сплошной струп, покрывавший голое мясо и открывавшийся часто на некоторое время для выделения нескольких капель гноя. Лицо у этого больного было полное. На голове у него было несколько маленьких гнойных прыщей. Пациент этот обращался уже ко многим врачам, принимал много лекарств, но все это было безрезультатно. На мой вопрос, не ранил ли он себя как-нибудь, он отвечал отрицательно. Это образовалось само собой. Лет 20-30 тому назад многие люди искусственно открывали у себя на руке или на ноге источник, настоящую клоаку, рану, которая не залечивалась, через которую организм выделял все негодное для него, все вредные соки, поэтому-то такое место постоянно гноилось. В данном случае сильная природа сама проложила себе путь, сделала отверстие для этого и прикрыла его подходящей крышкой. Этому больному я велел принимать в течение 2 недель через день паровую ванну для головы и столько же раз паровую ножную ванну. Кроме того, он делал еще короткое обертывание и испанский плащ, так что в день приходилось делать 2-3 применения воды. Внутрь он принимал настой шалфея, полыни и мяты, что способствовало скорейшему выздоровлению. Уже через короткое время образовалась под струпом нежная кожица, верный признак того, что выделение и растворение уже вполне кончилось, то есть что выздоровление уже наступило. Через 3 недели можно было с трудом отличить, на какой щеке был струп. Девушка 25 лет рассказывает: «У меня на всей голове сильная сыпь, а под волосами много маленьких нарывов. На ушах у меня чешуя какая-то. Если она иногда спадает, то оказывается, что на ушах нет кожи. Время от времени у меня сильная головная боль. Глаза как в огне, и очень часто из них течет мутная жидкость. Носом я уже давно не могу дышать. На теле у меня такой зуд и жар, что очень часто я от этого просыпаюсь ночью». Лечение. Первое. В неделю 2 теплых ванны из отвара овсяной соломы в 37 градусов с двойной переменой. Сначала 15 минут в теплой ванне, затем 1 минуту в холодной или же обмывание холодной водой. Второе. Еженедельно 2 паровые ванны для головы от 20 до 25 минут. Третье. 2 раза в неделю полное обмывание. Четвертое. Ежедневно 2 раза по 25 капель полынной настойки на 8-10 ложек воды. Через 4 недели лишаи и нездоровые вещества в организме были устранены отчасти. И для дальнейшего выделения их и укрепления тела достаточно было делать те же применения воды вдвое реже. Смотри, лишаи на голове. Один ремесленник, 40 лет, довольно полный, рассказывает: «У меня на руках, исключая пальцы, вот уже 2 года большие лишаи. Кроме того, на бедрах, местами на спине и груди. От этого я ночью не могу спать. Вообще же аппетит и силы у меня хорошие». Лечение. Первое. Каждую ночь полное обмывание. Второе. Еженедельно 2 теплые ванны 35 градусов из отвара овсяной соломы продолжительностью 30 минут. Причем через каждые 14 минут и в конце ванны полное обмывание. Третье. Ежедневное обливание верхних частей тела и сейчас же за этим обливание колен. Через 4 недели он пришел ко мне уже совершенно здоровым. Чтобы предотвратить на будущее время возвращение болезни, я посоветовал еженедельно 2 раза делать на ночь полное обмывание и раз в месяц принимать ванну по вышеуказанному способу. На это он заметил мне: «Если бы это даже и не нужно было, я бы их все-таки продолжал, чтобы оставаться таким же бодрым и свежим, как теперь». Нарывы на ногах. У одного бедного рабочего в течение многих месяцев была на ноге открытая рана.